Глава 29. Исчезнувшая диадема. «Невилл! Как? Откуда?» Но Невилл уже заметил Рона и Гермиону и с радостными возгласами бросился их обнимать. Чем дольше Гарри смотрел на Невилла, тем больше ужасался его виду. Один глаз заплыл лилово-желтым синяком. Лицо было испещрено шрамами, и каждая деталь в его внешности указывала на постоянные невзгоды и лишения. И все же его измочаленное лицо сияло от счастья, когда он, наконец, выпустил из объятий Гермиону и повторил: «Я знал, что ты придешь!» Все время твердил Симусу: «Надо только подождать!» «Невилл, что с тобой было?» «Что?» «Это...» — Невилл небрежно отмахнулся. «Да это ерунда. Симус выглядит гораздо хуже. Вы увидите. Ну что, пошли?» «Да...» — он обернулся к Аберфорду. «Аб, к нам тут, наверное, еще пара-тройка подвалит». «Пара-тройка?» — мрачно повторил Аберфорд. «Что значит пара-тройка? Долгопупс?» «Здесь комендантский час и воющие чары над всей деревней. Я знаю, поэтому они трансгрессируют прямо к вам в трактир», — отозвался Невилл. «Посылайте их сразу в туннель, ладно? Большое спасибо». Невилл подал руку Гермионе и помог ей взобраться на камин, а оттуда в туннель. За ней последовал Рон, а за ним Невилл. Гарри повернулся к Аберфорту. «Не знаю, как вас благодарить. Вы дважды спасли нам жизнь». «Вот и будь поосторожнее впредь», — угрюмо фыркнул Аберфорд. «Третий раз у меня может и не получиться». Гарри вскарабкался на камин и в отверстие за портретом Арианы. С другой стороны были гладкие каменные ступени. Похоже, проход находился здесь уже много лет. Со стен свисали медные лампы, земляной пол был плотно утоптан. Они шли, за ними по стенам скользили, колеблись их тени. «И как давно он существует, этот проход?» — спросил Рон. «Его ведь нет на карте мародеров, правда, Гарри?» «Я думал, есть только 7 тайных путей в школу и из школы». «Они опечатали их все перед началом учебного года», — сказал Невилл. «Теперь через них не пройдешь, вход защищен заклятиями, а на выходе поджидают пожиратели смерти и дементоры». Он пошел спиной вперед, глядя на них, сияя, впитывая долгожданные лица. «Не думайте обо всей этой ерунде». «А правда, что вы прорвались в Гринготс и сбежали оттуда на драконе? Все это знают, только и разговору, что об этом. Кэрроу избил Терри Бута, потому что Терри кричал об этом в большом зале за обедом». «Да, все это правда», — сказал Гарри. Невилл ликующе засмеялся. «А что вы сделали с драконом?» «Отпустили на волю», — сказал Рон. «Гермиона, правда, хотела оставить его себе вместо котенка. Не надо преувеличивать, Рон. Что вы делали все это время? Говорят, будто вы просто скрывались, но я так не думаю, Гарри. Я думаю, у вас есть план». «Ты прав», — сказал Гарри. «Но расскажи лучше о Хогвартсе, Невилл. Мы же ничего не знаем». «Хогвартс? Знаете, на Хогвартс тут теперь совсем не похоже». Улыбка гасла на лице Невилла, пока он произносил эти слова. «Вы слыхали о Кэрроу?» «Это те двое пожирателей смерти, которые теперь тут преподают?» «Они не только преподают», — сказал Невилл. Они отвечают за дисциплину. Большие любители наказывать эти Кэрроу. Вроде Амбридж. Ну, Амбридж рядом с ними — кроткая овечка. Все остальные учителя должны доносить Кэрроу о каждом нашем проступке. Однако они этого не делают, если есть хотя малейшая возможность. Похоже, они ненавидят их так же сильно, как мы. Эта скотина Амикус преподает то, что раньше было защитой от темных искусств. Правда, теперь это темное искусство в чистом виде. От нас требуют тренировать заклятие Круциатус на тех, кто оставлен после уроков за провинность. «Что?» Голоса Гарри, Рона и Гермионы в унисон прокатились по туннелю. «Да», — протянул Невилл, — «так я и получил вот эту отметину». Он показал на особенно глубокий порез на щеке. «Я отказался это делать. Зато Крэббу и Гойлу очень нравится. Наконец, и они хоть в чем-то первые. А Лекто, сестра Амикуса, преподает магловедение. Это теперь обязательный предмет для всех. Все мы должны слушать, что маглы вроде животных тупые, грязные, и как они своим коварством загнали волшебников в подполье, и что нормальный порядок скоро будет восстановлен. Вот это, — он показал на другую вмятину на лице, — я получил за то, что спросил, сколько магловской крови в ней и в ее братце. — Черт подери, Невилл! — воскликнул Рон. — Неужто нельзя было придержать язык за зубами? — Ты бы слышал, как она говорит, — отозвался Невилл. — Ты бы тоже не выдержал. И потом... Когда им противоречишь, это полезно. Это во всех вселяет надежду. Я это заметил, когда ты так поступал, Гарри. «Но они же сделали из тебя заточку для ножей!» — возразил Рон, слегка вздрогнув, когда они проходили под лампой, ярко высветившей увечья Невилла. Невилл дернул плечом. «Плевать!» Они сами не рвутся разбазаривать чистую кровь, поэтому пытают нас помаленьку, если мы вякаем, но убивать не убивают. Гарри не знал, что хуже — страшные вещи, о которых говорил Невилл, или будничный тон, которым он о них рассказывал. Настоящая опасность грозит лишь тем, чьи друзья и родные за пределами замка доставляют новой власти неприятности. Этих берут в заложники. Старик Ксено Лавгуд слишком много себя позволял в своем придире, и Палумну сняли прямо с поезда, когда она ехала на рождественские каникулы. «С ней все в порядке, Невилл. Мы ее видели. Я знаю. Она сумела прислать мне весточку». Он достал из кармана золотую монету, и Гарри сразу опознал один из тех фальшивых галеонов, которыми пользовался отряд Дамблдора, чтобы передавать сообщения. «Потрясающая штука!» — сказал Невилл, радостно улыбаясь Гермионе. «Кэрроу так и не просекли, как мы сообщаемся друг с другом. Они на этом чуть ума не решились. Мы вылезали по ночам и делали надписи на стенах. Отряд Дамблдора, мобилизация продолжается, и всякое такое. Тот-то Снег злился. «Вылезали?» — Гарри обратил внимание на прошедшее время. «Ну, со временем это стало труднее», — пояснил Невилл. «На Рождество мы остались без Палумны, после Пасхи не вернулась Джинни, а зачинщиками-то были как раз мы трое. Кэрроу, похоже, догадались, что без меня тут не обошлось, и круто за меня взялись. А тут еще Майкла Корнера поймали, когда он освобождал первокурсников, которых они заковали в цепи. Его пытали очень жестоко. Это отпугнуло народ. «Еще бы!» — пробормотал Рон. Проход постепенно пошел вверх. «Не мог же я просить людей пройти через то, что вытерпел Майкл. Так что эти забавы мы бросили. Но мы продолжали борьбу, вели подпольную работу еще пару недель назад, и тогда они, видать, решили, что есть только один способ меня остановить, и пришли за бабушкой». «Они что?» — хором спросили Гарри, Рон и Гермиона. «Да». Невилл слегка запыхался, потому что туннель поднимался теперь круто вверх. «Ну, ход их мыслей легко понять. Похищать детей, чтобы родители вели себя смирно, оказалось очень действенно, так что они довольно быстро догадались, что можно и наоборот. Но дело в том...» Невилл обернулся к ним, и Гарри с удивлением обнаружил ухмылку на его лице. «Что с бабушкой они маленько просчитались. Старушка-волшебница живет одна. Они, видно, решили, что тут особого могущества не нужно. Ну и...» — Невилл рассмеялся. «Долиш до сих пор в больнице святого Мунго, а бабушка сбежала. Она прислала мне письмо». Он хлопнул себя по нагрудному карману. «О том, что гордится мною, что я настоящий сын своих родителей, и так держать». «Здорово», — сказал Рон. «Ага», — весело отозвался Невилл. «Но только когда они осознали, что узды на меня теперь нет, они решили, что Хогвартс может обойтись и без меня. Уж не знаю, собирались они отправить меня в Азкабан или просто убить, только я понял, что пора сматывать удочки». «Но, — сказал Рон, совершенно сбитый с толку, — разве мы идем сейчас не прямо в Хогвартс?» «Ну, конечно, — сказал Невилл. — Сейчас увидишь. Мы уже почти пришли». Они повернули за угол и оказались у входа из туннеля. Несколько ступенек вели к двери, точно такой же, как за портретом Арианы. Невилл распахнул ее и вышел наружу. Поднимаясь вслед за ним, Гарри услышал, как Невилл кричит кому-то: «Глядите, кто пришел! Я же вам говорил!» Гарри ступил в помещение, открывавшееся за дверью, и навстречу ему поднялись ликующие голоса. «Гарри! Это Поттер! Поттер! Рон! Гермиона!» Перед его глазами замелькали, смешиваясь, цветастые гобелены, лампы и множество лиц. В следующую минуту его, Рона и Гермиону обступили, обнимая, хлопая по спине, ероша волосы, пожимая руки, человек 20 не меньше. Казалось, они только что выиграли чемпионат по квиддичу. «Эй, ребята, уймитесь!» — крикнул Невилл, и толпа отхлынула, давая Гарри возможность осмотреться. Комната показалась ему совсем незнакомой. Она была огромная и напоминала какой-то необычайно роскошный шалаш или невероятных размеров пароходную каюту. Разноцветные гамаки свисали с потолка и навесной галереи, вившейся вдоль сплошных без окон стен, обшитых темными деревянными панелями и украшенных яркими гобеленами. Гарри увидел золотого льва на алом фоне, герб Гриффиндора, черного барсука Пуффендуя, вышитого на желтом, и бронзового орла Когтеврана на лазоревой ткани. Не видно было лишь серебра и зелени Слизерина. Здесь были битком набитые книжные полки, несколько метел, прислоненных к стене, а в углу — большой радиоприемник в деревянном корпусе. «Где мы?» «Выручай комнате, конечно», — сказал Невилл. «На этот раз она превзошла самое себя, правда? Кэрроу сидели у меня на хвосте, и я понял, что спасение только в одном. Я ухитрился пройти в эту дверь, и смотри, что я тут обнаружил. Конечно, когда я вошел, она была не такая, намного меньше, всего с одним гамаком и одним гобеленом с гербом Гриффиндора. Но по мере того, как прибывали новые члены отряда Дамблдора, она становилась все просторнее. И Кэрроу не могут сюда войти?» Гарри оглянулся в поисках двери. «Нет», — ответил Симус Финниган, которого Гарри не узнал, пока тот не заговорил. Его разбитое лицо совсем заплыло. «Это настоящее укрытие. Пока хоть один из нас находится внутри, они не могут нас достать, дверь не откроется. Все благодаря Невиллу. Он действительно понимает эту комнату. Здесь ведь нужно попросить в точности то, что тебе нужно. Например, хочу, чтобы никто из тех, кто поддерживает Кэрроу, не смог сюда войти, и она сделает, как ты просил. Главное, не оставить никакой лазейки. Невилл молодец!» «Тут никакой особой хитрости нет», — сказал Невилл скромно. «Я пробыл здесь дня полтора, страшно проголодался и пожелал себе добыть откуда-нибудь еды. И тут открылся проход в кабанью голову. Я пошел по нему и оказался у Аберфорта. Он снабжает нас провизией, потому что это единственное, чего комната по каким-то причинам не делает. Потому что еда — одно из пяти исключений к закону Гэмпа об элементарных трансфигурациях», — заявил Рон к всеобщему изумлению. «Так что мы прячемся здесь уже около двух недель», — сказал Симус. «И если нам нужны новые гамаки, они тут же оказываются на месте. А еще вдруг образовался отменный туалет с душем, когда появились девчонки и очень захотели помыться. Ты только подумай», — подхватила Лаванда Браун, которую Гарри до сих пор не заметил. Приглядевшись получше, он увидел много знакомых лиц. Тут были близнецы Патил, Терри Бут, Эрни Макмиллан, Энтони Голдстейн и Майкл Корнер.